Глава 13. Этот ресторан был мне знаком пока только по фото в рекламных проспектах конкурентов. Главной его достопримечательностью считался находящийся в центре зала фонтан. По мне, то постоянно льющаяся вода слишком много постороннего шума, особенно для тех, кто расположился рядом с фонтаном. Впрочем, в реальности шума было не так уж и много. Вода взмывала вверх не бурным потоком, а всего лишь несколькими струями. Меня провели в отдельную комнату, где я обнаружил Лански, сидящего, закинув ногу на ногу на диване, с дымящейся сигарой в руке. На столике перед ним стояла початая бутылка виски и два хайбола, в одном из которых было немного прозрачной жидкости. «Меня даже не обыскали», — усмехнулся я, пожимая руку вставшему мне навстречу мафиози. «Ни к чему», — махнулся тот, предлагая сесть в кресло напротив. «Знаю вас не первый год, мистер Берт, уверен, что если бы вы хотели со мной разобраться, то не стали бы рисковать своей жизнью в логове врага, коим, надеюсь, вы меня не считаете. Пример Фрэнки Костелло тому подтверждение. Так ведь убийцу вроде бы не нашли. Мистер Берт, я и не утверждаю, что это вы отправили на тот свет Фрэнки. Просто привел для примера». «Ах ты ж хитрый лис, а я так глупо купился. Хотя вроде и не сознался напрямую, что это я завалил Костелло, но всем своим видом показал, чьих это рук дело. Ладно, это дело прошлое, а нам нужно думать о будущем. Как отдохнули на Кубе?» «Да неплохо. Приятный месяц ни о чем не думать». «Понимаю вас. Виски? Может, лучше что-нибудь безалкогольное? Вроде апельсинового сока?» «Бросьте. В беседе двух взрослых мужчин, коими я нас с вами считаю, должно присутствовать спиртное, а не какой-то там сок». Лански плеснул во второй хайбол на пару пальцев и долил себе. Закуски не было, но я справился, лишь слегка поморщившись. «Хм, другое дело», — одобрительно хмыкнул мафиози, закурив новую сигару. «Глядя на эту бутылку, вспоминаются былые деньки, когда мы по молодости промышляли бутлегерством. Лаки Лучано был в силе, да и Бакси», — в его взгляде промелькнула грусть, «в те годы был другим, не то что потом». «Я слышал о мешках с солью». «Да, моя задумка», — улыбнулся собеседник. «Сколько пойла она нам сохранила, иначе оно так и покоилось бы на дне озера Онтарио. К месту пришлась идея договориться с владельцами заводов по производству медицинского спирта. Мы неплохо бодяжили шотландские виски, смешивая его с медицинским спиртом, подкрашивая и отправляя на реализацию в сеть наших магазинов, баров и ресторанов». Он замолчал, продолжая мысленно пребывать в прошлом. Я выждал с минуту и негромко прокашлялся. «Лански, давайте уже к сути, а то мы ходим все вокруг да около. Ведь не затем же вы меня пригласили, чтобы поделиться воспоминаниями?» «Действительно не затем. Что ж, тогда и впрямь лучше перейти к делу». Лицо Лански приняло деловое и слегка озабоченное выражение. «Мистер Берт, у меня есть информация, что перед тем, как вы улетели на Кубу, у вас состоялась встреча с Джоном Гувером. Этой информации я доверяю на 100%. «Что ж, не буду отрицать. Было такое», — ровным голосом подтвердил я, гадая, куда дальше вывезет кривая и не придется ли пускать в ход ноги и кулаки. «Поймите, я против ваших встреч ничего не имею. Единственное, что меня интересует, затрагивалось ли в вашем разговоре мое имя? И если да, то с какой формулировкой?» Получается, он не в курсе того, что я наплел в свое время Костелло, представившись внедренным агентом ФБР. «Может, это и к лучшему». Глядя, что я не тороплюсь отвечать, обдумывая его вопрос, Лански улыбнулся краешком губ. «Я знаю, что давить на вас занятия бессмысленны, а зачастую даже и опасны. Если вам не хочется говорить правду, я пойму и настаивать не буду». «Нет, отчего же, я отвечу. Гувер интересовался делами мафии, спрашивал, насколько мы с вами близки, и просил по возможности сообщать ему всю полученную от вас информацию. Сказал, что раз у нас общие интересы, то мы должны так или иначе пересекаться и вести беседы на разные темы. Вдруг вы проболтаетесь о чем-то важном. Добавил, что это дело не такое уж и срочное. Не нужно во что бы то ни стало как можно быстрее лезть в друзья. Это якобы может вызвать у вас подозрение. А в целом его интересовало другое, касающееся моих бизнес-проектов, в частности газеты, но больше телевидения и радио, где он тоже хочет поучаствовать». «Нет, не в качестве акционера, просто хочет через мои СМИ воздействовать на умы граждан США, так?» как выгодно ему и его ведомству. Прикрывается безопасностью государства. «Ясно», — задумчиво протянул Ланский, закуривая новую сигару. «Мне можно в какой-то мере расслабиться. Однако эта сволочь загнала вас в угол, а я, между прочим, на вашей стороне. Давайте сделаем так. Возьмите и подкиньте Гуверу информацию обо мне, которая его действительно заинтересует». «И что именно я должен ему сказать?» «Нужно, чтобы эта информация показалась Гуверу и интересной, и правдивой, и чтобы нашему делу не нанесла ущерб. У меня, пожалуй, есть один вариант». Иланский поведал мне, что на бизнес-мафии, в котором мой собеседник имеет серьезную долю, покушается некто по имени Густаво. В Мексике этот подонок поднялся на перепродаже колумбийского кокаина. Затем его люди стали продавать наркоту в Южных Штатах. Теперь же он пытается запустить свои грязные лапы и в киноиндустрию. У нас уже была встреча с Густаво, на которой нашу сторону представляли я и Вито Дженовезе. Мексиканец хочет с нашей помощью распространять наркоту среди актеров и продюсеров, предлагая нам долю в этом деле. Но у нас нет никакого желания связываться с дурью. Это очень-очень скользкая тема. Мы пытались объяснить это Густаво, но он настроен решительно, заявляя, что так или иначе, а подсадит весь Голливуд на свой кокаин. И нам лучше не стоять у него на пути. Либо мы сотрудничаем, либо стоим тихо в стороне. И вы это проглотили? Анастасия предлагал сразу же с ним разобраться, но мы решили пока как следует прощупать почву. Если что, убрать этого придурка всегда успеем. Даже несмотря на то, что у Густаво самого подручные настоящие звери, им убить человека, что комара прихлопнуть. Тогда я вас понимаю, действительно лучше загребать жар чужими руками. Да и Гуверу будет приятно отчитаться перед Конгрессом. Или кто там у него в хозяевах, что он раскрыл преступление века. Если Гувер заглотит наживку, то перечисленные вами условия окажутся выполненными. Интересная и правдивая информация без ущерба для вашего дела. «Рад, что мы пришли к соглашению», — констатировал Ланский. «Пока отработаем этот вариант, а после еще что-нибудь придумаем». Мы улыбнулись друг другу и чокнулись стаканами. Еще минут 10 ушло на согласование деталей. Ланский обещал договориться с этим Густаво о новой стрелке, в ходе которой хотел выяснить более конкретную информацию о способе доставки товара и его реализации, не давая окончательного согласия на сотрудничество, а лишь как бы выражая свою заинтересованность. После этого информация дойдет до меня, Ланский как бы в ходе небольшой попойки пожалуется на интервента, а от меня информация о Густаво дойдет до Гуера, понятно, через Стетсона, служащего связующим звеном в этой цепи. «Мое дело маленькое. Услышал, передал. Ну а дальше глава ФБР пусть принимает решение установить наблюдение или повязать наркобарона». «Все же рискуете», — сказал я Лански. «Густаво и его подельники могут связать провал проекта с вами, обвинить вас в связях с ФБР, а это у мафии и у представителей наркокартелей едва ли не самое страшное преступление, которое можно смыть только кровью». «Я всю свою жизнь только и делаю, что рискую. Если бы я не рисковал, то не достиг бы того, что сейчас имею. Как ваш отель? Казино? Хороший доход приносит?» «Не жалуюсь». «И мы с партнерами не жалуемся. И сами в шоколаде. И людям приятное делаем. Они в нашем казино играют, а когда возвращаются в Нью-Йорк или Вашингтон, произносят набожные речи о том, как аморальные игры. Но не говорят, что может быть много хуже. Что не только негры страдают от неравноправия, но и евреи, которым запрещено входить внутрь многих отелей, казино и апартаментов. А наши с вами отели и казино открыты для всех. Евреи, христиане, арабы, черные, да хоть марсиане могут приходить к нам и играть сколько душе угодно. Ну или пока не опустеет карман». Ланский широко ухмыльнулся, а я только мысленно ему поаплодировал. И себя всегда считал неплохим организатором, но этот человек с его хваткой и в то же время толерантностью, хотя толерасты будущего и выводили меня из себя, мог бы руководить не только еврейской мафией, но и целым государством. Насколько же глупы законы США, запрещающие лицам, не являвшимся по определению американцами, баллотироваться на пост президента? Что ж, как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. У каждой эпохи свои законы, да и Ланский, как я догадывался, в этом времени чувствует себя вполне неплохо. Вряд ли он согласился бы руководить страной. Не нужна ему публичность. Он привык быть серым кардиналом, Хотя, черт его знает, чужая душа потемки. Между тем близился третий по счету день рождения моего сына, которого Кларк Гейбл считает своим. На предыдущие дни рождения я отправлял на имя Кэрол подарки, дальнейшая судьба которых мне неизвестна. Может, Кэрол меня тихо ненавидела или боялась, что Кларк что-то заподозрит и попросту их выбрасывала. На этот раз я отправил коробку с набором оловянных солдатиков производства фабрики братьев Хассефельдов. Не в куклы же пацану играть в самом деле. Кстати, продажи Барби растут как на дрожжах. Пора выводить в люди Кена. Девочке требуется дружок. Может, сделать его чернокожим? Вот смеху-то будет. Нет, пока рано. Лет через 50 минимум можно было бы поэкспериментировать. А пока белая Барби и белый Кен. Если лицо Барби мы сделаем похоже на лицо Вари, то я как модель для Кена вряд ли подойду. Не обладаю такой же смазливой мордашкой и блондинистой прической. Хотя можно было бы задать новые стандарты. Но я не настолько честолюбив. Правда, ревнив, и представляя, как девочки будут устраивать игрушечные свадьбы Барби и Кена, начинал обидчиво сопеть. Через пару недель Лански снова пригласил меня к себе в ресторан. На этот раз он протянул мне клочок бумаги, на котором стояли дата и место следующей встречи с Густаво. Она должна была произойти уже через 3 дня в небольшом лос-анджелесском баре «Креветка». Я переписал содержание записки на другой лист бумаги своим почерком и передал Стетсону. «Что это, мистер Берт?» «Саймон, я на днях пересекался за стаканчиком виски с Лански, и он, хорошенько поддав, кое-что мне рассказал. И я в общих чертах изложил суть дела, как мексиканский деятель по имени Густаво собрался подсадить на кокаин богему Голливуда, практически требуя от итальянской мафии содействия. Мафия в лице Лански сопротивляется столь грязному бизнесу, но за Густаво стоит чуть ли не целый наркокартель». Хватать Густаво в баре не имеет смысла. Вряд ли у него с собой окажется кокаин. Да и тем самым вы подставите не только Лански, но и меня. Мейер без труда вычислит, что информация к ФБР могла уйти только от меня. Не мое, конечно, дело советовать Гуверу и его коллегам, но лучше взять этого Густаво под наблюдение и накрыть уже с товаром. Чем больше партия кокаина, тем больше срок, верно? Стетсон со мной согласился. И записка отправилась по инстанции. А спустя неделю калифорнийские газеты вышли с заголовками о задержании крупного наркоторговца, у которого был обнаружен почти полукилограммовый пакет чистейшего кокаина. Некто Густаво Перес, 43-летний уроженец Акапулько, и его телохранитель, 38-летний Тако Паламанко, были задержаны агентами ФБР в минувшее воскресенье при попытке сбыть партию кокаина подставному покупателю. Писала Los Angeles Times. При задержании со стороны подозреваемых не было предпринято попыток сопротивления. Судя по всему, такой поворот событий стал для наркоторговца настоящей неожиданностью. Также при Паламенко было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие. Судя по предварительной информации, полученной нашим корреспондентом от одного из сотрудников бюро, Перес планировал распространять кокаин на территории Голливуда. Вполне возможно, что его клиентами уже стали или могли стать известные актеры и продюсеры. В Мексике на Густаво Переса давно ведут охоту правоохранительные органы, однако каждый раз ему удавалось выскользнуть из рук правосудия. У нас же с ним нянчиться точно не будут. Полкило кокаина – это минимум 10 лет тюрьмы. В тот же день мне позвонил никто иной, как сам Гувер. Хорошо сработано, мистер Берт. Вы начали приносить настоящую пользу американскому обществу. Продолжайте в том же духе. А что касается контента теле- и радиоэфира, то вскоре вы получите некоторые рекомендации. Они желательны к исполнению, так что не подведите. После этого звонка подумалось, может, нам с Лански таким образом удастся стравить мексиканских и колумбийских наркобаронов с Гувером и его подручными. А что? Идея неплохая. И я ею при первой же возможности поделился с Мейером. Тот, выслушав меня, хмыкнул, качав головой. Меня посещали такие же мысли, когда я размышлял, как подставить Густаво. Думал, не намекнуть ли тем же Чиканос из наркокартеля, что если убрать Гувера, жить им станет намного легче. Правда, боюсь, тогда придется нам взвалить на себя обязанности ФБР и заняться чисткой людей наркокартеля. Я так понял, Лански колеблется, От меня же в этом плане толку ноль, поскольку я с наркокартелями никак не был связан. Другой вопрос, что если наша разведка решит устранить главу бюро, дело можно обстряпать так, будто это дело рук мексиканских или колумбийских наркобаронов. Во всяком случае, эту идею нужно взять на заметку. Что касается телефонного обещания Гувера, то вскоре я получил указание пригласить в эфир своего воскресного телешоу конгрессмена от демократов Генри Мартина Джексона. Примечание. Генри Мартин Джексон, известный также по прозвищу Скуп, совок. Бессменный конгрессмен и сенатор от штата Вашингтон с 1941 года. Кандидат в президенты от Демократической партии в 1972 и 1976 годах. Оказал большое влияние на идеологию неоконсерватизма. Соавтор известной поправки Джексона Веника. Политик должен завтра прилететь из Вашингтона с уже подготовленными вопросами от ведущего и своими ответами. Шоу, как обычно, пройдет в записи в ближайшее воскресенье на всю страну. В наших краях Джексон должен был пробыть еще и следующий день и только через сутки после записи программы улететь обратно. Джексона я лично встречал в аэропорту вместе со Стетсоном в роли водителя. Молодой, улыбчивый человек, на первый взгляд, не производил впечатления опытного политика. Подумал, что это, скорее всего, очередная игрушка в руках Гувера. Не удивлюсь, если он и проталкивал его в Конгресс. Однако по пути на студию гость высказал несколько вполне зрелых идей относительно политической ситуации в стране и в мире. Мне понравилось, что Джексон ратует за свержение нацистского режима, и не очень понравилось его желание видеть поверженным Сталина, которого он приравнял к фюреру. Джексон мечтал о демократии во всем мире, однако настаивал на том, чтобы США принимали в процессе демократизации самое деятельное участие. Еще старина Линкольн говорил: «Мы, американцы, последняя надежда всего человечества», гордо процитировал конгрессмен 16-го президента США. Как же мне это было знакомо. К 2017-му Штаты только тем и занимались, что огнем и мечом насаждали повсюду свою демократию. Свято верующие в свои исключительность и мессианство, американцы пытались весь мир повернуть вокруг себя, не брезгуя никакими методами. Началось это сразу же после Второй мировой. Сначала бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после Корея, Вьетнам, Ирак, Югославия, Ливия. С годами стали умнее, сами в открытую не лезли. Но все эти цветные революции – их рук дело. Впрочем, они и не скрывали, пользуясь выдуманным ими же правом быть мировым жандармом. Нет, и СССР, безусловно, не святой. Будапешт в 56-м, Прага в 68-м, Афганистан. Но по сравнению с тем, что творили американцы, мы просто дети. Не знаю, чем там закончилось в Сирии, но хотелось верить, что подзуживаемых теми же пиндосами игиловцев и прочих оппозиционеров все-таки выперли, и Башар остался у руля страны. Естественно, выполняя указания нашего руководства, которое и помогло ему усидеть на троне. Хоть где-то мы должны были уесть Штаты с их миролюбивой политикой. Правда, в этой ветке истории все может пойти по-другому. Именно благодаря тому, что меня или случайно, или с какой-то целью забросило в 37-й, и за минувшие 5 лет я вольно или невольно вмешался в кое-какие исторические процессы. Собственно говоря, если бы сразу не вмешался, то мои кости гнили бы где-нибудь в коммунарке. Наконец подъехали к студии, где нас встречал редактор программы. Сдавая ему на руки гостя, я подумал, что этот молодой человек далеко пойдет. И, возможно, без помощи Гувера. Жаль, что в своем будущем прошлом я не интересовался относительно этой персоны. Да кто бы знал. Единственное, с чем у меня ассоциировался политик по имени Джексон, это какая-то поправка к закону о торговле США Джексона Веника. Правда, я суть ее знал лишь в общих чертах. Что-то об ограничении торговли со странами, попирающими законы демократии, и вроде бы СССР, а позже и Россия входила в этот список. А что? Этот тип со своими принципами демократии вполне мог бы стать тем самым Джексоном. Приняли эту поправку то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х. К тому времени наш Джексон как раз бы вошел в силу. И если это он, то это будущий враг советского народа и государств, где еще не успели насадить американскую демократию. Хотя, кажется, пока еще особо нигде не успели. Вот завалить бы молокососа, чтоб в будущем дел не натворил. Может, подсказать ребятам Фитина? Если уж Сталин предлагал пристрелить самого Гувера, то с каким-то юным конгрессменом при котором нет никакой охраны и которому вроде бы пока некого опасаться, наши агенты справятся без труда». «Решено. При первой же встрече намекну, кого нужно взять на прицел. А если Гувер и дальше будет мне подсылать таких товарищей, которые нам совсем не товарищи, то и до него дойдет очередь. Ну а что в самом деле, нахрена мне такая крыша, которая будет гадить в моем саду? Хотя ладно, поживем увидим. Спешить некуда, спешка хороша только при ловле блох, а с блохами у меня полный порядок. Вернее, их у меня не было, но образное выражение пришлось кстати. Я стоял, глядел в окно на закат, на окрашенные в багрянец лучами заходящего солнца горы и медленно смаковал коллекционный Чивас Ригал. Настроение было такое, что мечталось напиться в хлам, однако на дешевые сорта виски и прочих спиртных напитков размениваться не хотелось. Поэтому и достал из сейфа, припрятанную для важных событий, 25-летней выдержки бутылку, которую раскупорил без малейшего сожаления. Закаты всегда вызывали у меня депрессию и какую-то непонятную тоску. Они словно напоминали о бренности бытия. В такие минуты почему-то всегда вспоминались детские годы и близкие люди, многих из которых уже нет рядом. Ирония судьбы. В данный момент эти люди или еще дети, или вовсе не успели появиться на свет. А мое детство осталось в далеком будущем. И все равно к горлу подкатил комок, который не могло разбавить даже это коллекционное пойло. В комнате шумно работал кондиционер, но я все же раскрыл окно, чтобы хоть как-то слиться с окружающим миром. Вон наши постояльцы радостно плещутся в бассейне, кто-то с детьми, а совсем маленькие веселятся в детском бассейне, где нарочно не утонешь. Да еще и горки всякие есть там в метр-полтора высотой. Здесь, позади отеля, была так называемая «зеленая зона». За 2 года, прошедшие со дня открытия заведения, деревья заметно прибавили в росте. Затем, чтобы не торчали лишние сучья и кусты имели приличный вид, следили 3 садовников. Больше пока не требовалось. Что же касается фасада отеля, то там с зеленью было похуже. Пожалуй, я сделал бы, как Ланский и Сигел, высадившие аллею уже взрослых пальм. Была у меня такая мыслишка 2 года назад, но в тот раз решил не сорить деньгами. Все равно сравнивать было не с чем. Затея обошлась конкурентам втридорога, но зато 50-метровую аллею к отелю обрамляли 2 десятка пальм. Теперь и у меня была возможность это проделать. Завтра же объясню задачу Стэтсону, пусть договорится с поставщиками и оформит заказ. Ну а мне, по уже остановившейся традиционной системе, останется только принять работу и подписать расходные накладные. Мой взгляд упал на разросшийся куст с разлапистыми фиолетового оттенка листьями и красноватыми свечками соцветий. Клещевина. В свое время мой главный садовник предложил посадить несколько этих красивых кустов для отпугивания насекомых-переносчиков инфекций. Учитывая, что рядом бассейн и почти полностью обнаженные люди, мера не лишняя. Но я еще помнил, что из бобов клещевины добывают не только касторовое масло, но и сильнейший яд рицин. В чем его прелесть? В том, что отравленный умирает не сразу, а спустя несколько суток. При этом поставить сходу диагноз практически невозможно. Это я помнил из какой-то интернет-статьи по поводу убийства болгарского писателя-диссидента Маркова. А еще по обалденному сериалу «Во все тяжкие», где мистер Уайт в перерывах между варками синего мета как раз и сварганил отраву из коричневых бобов. Кстати, может и нам снять нечто подобное этому сериалу, только, естественно, с учетом современных реалий. Правда, в отличие от «Банд Нью-Йорка», эти 6 сезонов я просматривал лишь 2. Но сюжет, тем не менее, крепко отложился в моей памяти. Надо бы уточнить, как сейчас обстоит дело с амфетаминами. Вполне вероятно, что у них еще и слыхом не слыхивали. Тогда придется в сценарии заменять их другим веществом, хотя бы и выдуманным от балды. Примечание. Впервые метамфетамин синтезирован из эфедрина в 1893 году японским химиком Натай Нагайоси. В 1919 году японским химиком Акирой Агатой был впервые синтезирован кристаллический метамфетамин. В 1930-е годы фармацевты фирмы «Темлер Верке» в Берлине использовали его как стимулирующее средство, получившее коммерческое название «Первитин». Начиная с 1938 года, его применяли систематически и в больших дозах как в армии, так и в оборонной промышленности. Таблетки «Первитина» официально входили в боевой рацион летчиков и танкистов, под названием «Панцершоколаде» – «Танковый шоколад». После Второй мировой войны производители первитина были вывезены в США, где создавали таблетки бодрости для войск в Корее и Вьетнаме. Я натянул сшитый по спецзаказу тренировочный костюм, так как в обычной одеваться было лень, и спустился во внутренний двор. Приблизился к самому буйному кустарнику клещевины, украшенному красными шаровидными коробочками с мягкими колючками. Открыл одну. Внутри обнаружились три светло-коричневых боба с продольным рисунком. Господи, зачем я это делаю? Медичи из меня должно быть такой же, как из говна ракета. Но я такой. Если уж вдолбил что-то себе в голову, не отступлю. Пусть будет. Запас, как говорится, карман не тянет. Лишь бы самому не травануться. Постоянно оглядываясь, не пялится ли кто в мою сторону, вскрыл 5 коробочек и набрал с 1,5 десятка бобов. На первый раз хватит, можно ретироваться. Уже в номере задумался, что делать дальше. Обращаться к кому-то за советом посчитал ненужным. Нечего лишний раз подставляться. Как говорится, если знают двое, знают и свинья. Поэтому просто растер бобы в кашицу и решил подождать, пока вся эта масса высохнет. А чтобы избавиться от ненужной касторки, положил под семена несколько салфеток, пусть пропитываются. Примечание. Во избежание негативных последствий автор не рекомендует пытаться повторить этот процесс, на всякий случай намеренно описав его с ошибками. К утру вещество уже было сухим. Соблюдая меры предосторожности, я растер его в мелкий порошок. Куда бы пересыпать? Даже пузырька нет. Пришлось идти к дежурной по этажу, просить показать аптечку. Ага, вот этот сгодится. Маленький, темно-коричневого стекла. Внутри дребезжат витаминки в форме дрожже. Прохожу акклиматизацию. Витамины помогут быстрее восстановить кондиции. С улыбкой объяснил свои действия дежурный. Вернувшись к себе, вытряхнул витаминки в унитаз, а порошок засыпал в пузырек, закрутив металлическую с резиновой прокладкой крышечку. Пластик еще считался редкостью. По мне, так бы и оставалось. Куда приятнее держать в руках вещи, сделанные из натурального материала. Дерево, кожа или металла. Но прогресс диктует свои условия. Пройдет не так много времени, и пластик, этот побочный эффект нефтяного промысла, решительно вторгнется в жизнь человечества. Пузырек отправился в сейф, хотя у меня была мысль на ком-то проверить действие препарата. Но на ком? А может выбрать на роль потенциальной жертвы нашего дорогого гостя, мистера Джексона? Не прокатит, ну и ладно. А получится... Одним ярым поборником американских демократических ценностей станет меньше. Самолет в Вашингтон у конгрессмена вечером, так почему бы не пригласить его отобедать? Обслуживанием Джексона занимался Стетсон, поэтому я позвонил вниз и попросил найти своего помощника. Тот отзвонился спустя 15 минут. «Саймон, насколько сегодня у нашего гостя из Вашингтона запланирован обед?» «На 14 часов по местному времени». «Он один обедает?» Хочу составить ему компанию. Узнай, пожалуйста, не будет ли он против. Мистер Джексон был не против. Более того, даже обрадовался тому, что ему не придется пережевывать пищу в одиночестве. Тем более я предложил для удобства малый VIP-зал, где нас никто не потревожит. Кулинарные предпочтения гостя были выяснены заранее, и питаться он должен был бесплатно, хотя, безусловно, вряд ли рассчитывал на такой стол, который по моему распоряжению ему предложили повара. Первыми подали маленькие и теплые сырные пирожки. Пока мы наслаждались закусками, нам предложили изучить меню напитков. Мы остановили свой выбор на сухом красном вине сорта «Сира». Вслед за вином появился поднос с закусками, морковный зефир, тартар из тунца и пудинг из фуагра с венчающим его желе из спаржи были бесподобны. Затем последовал маленький киш с яйцом и сморчками, выращиваемыми в наших теплицах. Наконец появился хлеб светлого и темного сортов с хрустящей корочкой и нежной мякотью. Тихоокеанский палтус был подан с копченым молодым чесноком и лангустом. Новошотландский лобстер с молодой морковью, имбирем и гранолой со специями буквально таял на языке. Хорошо пошел цыпленок, приготовленный на медленном огне, с гигантской пресноводной креветкой и водорослями. Добил нас колорадский ягненок, приготовленный 4 разными способами. Равиоли, колбаски, ребрышки и сладкое мясо. Отправив в рот последний кусочек, Джексон покачал головой. «Просто не могу поверить, что в такое тяжелое время, когда в мире полыхает война, я оказался в настоящем раю, где забываешь обо всем и хочется предаться вечной неге». «Да в вас погибает поэт», — Ободряюще улыбнулся я собеседнику. «О, да, по молодости я баловался стихами, но, поступив в Стэнфорд на юриста, забросил юношеское увлечение. Понял, что юриспруденция мне ближе. Кстати, это еще не все. Впереди три блюда, а затем десерт. О, боюсь, мой желудок не выдержит. Но уверен, что на вкус они так же бесподобны, как и все, что я отведал до этого. Вы уж постарайтесь, а то наш шеф-повар обидится. Ну, если только, чтобы его не обидеть». Наш обед, вопреки правилам этикета, сопровождался разговорами на политические темы, причем я больше выступал в роли благодарного слушателя, всячески демонстрируя, как мне интересно, что несет этот вундеркинд. То есть кивал, мычал и угукал, если рот был занят едой, или вставлял одно-другое словечко, не претендуя на право быть трибуном. Джексон настолько проникся ко мне симпатией, что предложил обращаться друг к другу по именам. «Фил, вы знаете, а я уверен, что война с Японией надолго не затянется», разглагольствовал конгрессмен, уплетая утку с клубникой и спаржей. «Достаточно сравнить ресурсы двух стран, чтобы понять, долго им не продержаться. Им же приходится вести войну на несколько фронтов. Нипперс увязли в Китае и Юго-Восточной Азии. Это требует огромных материальных и человеческих вложений». «У гоминьдановского Китая большое преимущество в живой силе, но в технике японцы их превосходят», — вставил я. «А мы превосходим в технике японцев. И у нас война с ними. А битва при Мидуэй показала, кто чего стоит. Вы читали газеты, слушали радио?» «На моем телеканале даже показывали кадры кинохроники о битве при Атолле. А военный аналитик в студии комментировал. В этом плане вы большие молодцы. Ваши медиаресурсы просто опережают свое время. Кстати, пытался перед поездкой в Вегас найти что-нибудь о вас, но ваша биография оказалась на удивление скупа. Да и мистер Гувер посоветовал сильно не копать. Я так понимаю, Фил», — заговорчески понизил голос Джексон, наклоняясь ко мне, «вы работаете на ФБР? Ну или помогаете им в некоторых делах, верно?» «Ох, Генри, не провоцируйте меня. Я дал Джону слово держать наши с ним дела в секрете от посторонних». И подмигнул собеседнику, мол, тебе-то удалось краешком прикоснуться к этой тайне. Обед завершился поданным в качестве десерта восхитительным чизкейком. Даже мне, небольшому любителю сладкого, яство пришлось по вкусу. Особенно в сочетании с чашкой хорошего эспрессо. «Ну, как вам наш десерт?» — поинтересовался я у сидевшего напротив политика. «Божественно!» «Эй, Санни!» — обратился я к официанту, прочитав имя на бейджике. «Я там на кухне упаковал для нашего гостя кусок чизкейка в дорогу». «Да что, не стоит!» «Еще как стоит, Генри. Считайте это взяткой. В будущем, когда станете президентом, как-нибудь вспомните о скромном отельере из Лас-Вегаса. Вдруг мне понадобится ваша помощь?» «Ну, если мне всегда будут предлагать такие взятки, то я не против». Мы рассмеялись, а я в этот момент думал, достаточно ли всыпал в сырный торт рицина, или что там я намолол, чтобы свалить с ног молодого здорового человека. Лишь бы он других угощать не вздумал. Торт-то нарезан. Мало ли, сунет в самолете кусочек какому-нибудь малышу, и его смерть будет на моей совести. Я лично отвез гостя в аэропорт на своем корде и посадил его в самолет. На прощание посоветовал не тянуть с уничтожением чизкейка, съесть, пока он свежий. И, проводив взглядом растворившуюся в закатном небе крылатую машину, поехал в отель. Про себя моля Господа простить мне этот грех и уберечь невинных. А через 5 дней на мой стол лег свежий номер, принадлежавший мне газеты, освещавший события не только нашего округа, но и более глобального масштаба, хотя в этом случае уже и без участия собственных корреспондентов на местах, получая информацию зачастую с помощью радиостанции. Публиковались такие новости обычно на второй полосе. И вот как раз с нее-то на меня сейчас смотрел портрет Генри Мартина Джексона, демократичного конгрессмена и сенатора от штата Вашингтон. Правда, теперь уже бывшего. Так как ниже был напечатан некролог от лица Конгресса, в котором говорилось, что сегодня скорбит не только Вашингтон, но и вся Америка. Что не стало верного борца за права американских граждан и прочее, и прочее. Дальше приводились заключения медиков и патологоанатома. Профессор Харриган рассказывал, что к ним в госпиталь университета Джорджа Вашингтона пациент поступил с симптомами, похожими на грипп. Но вскоре у него одна за другой отказали почки, Джексон впал в уремическую кому. Гемодиализ лишь продлил агонию больного, который спустя сутки после поступления в госпиталь скончался, не приходя в сознание. Судебно-медицинский эксперт добавил, что пораженными оказались не только почки, но и другие органы. Не исключено воздействие какого-то токсичного препарата. Представитель полиции отговорился общими фразами, мол, идет расследование, пока рано что-то говорить, предполагать можно все что угодно, и нет повода связывать смерть конгрессмена с его позавчерашним эфиром в одной из популярных программ. Читая все это, я испытывал неоднозначные эмоции. Какая-то часть моего сердца сожалела о содеянном. Все-таки лично мне этот парень ничего плохого не сделал. Да и не было уверенности, что это тот самый Джексон. Может, зря я его уделал. Хотя, конечно, политические убеждения конгрессмена навевали на грустные выводы. И вряд ли он перековался бы в будущем, поэтому сильно горевать не стоит. Хотелось верить, что Генри съел свой кусок полностью еще в самолете, и дома у него не найдут остатков отравленного чизкейка. Иначе следы выведут прямиком в мой ресторан, только и останется, что свалить все на шеф-повара. Или я на такую подлость не способен? Говорят, чужая душа потемки, а тут, по большому счету, и в своей-то еще не все изведано. Но все же предел своей низости хотелось верить, я знаю. Может, и не стал бы орать, что это я, а не шеф-повар, травил конгрессмена. А вот лучшего адвоката для своего кухмейстера нанял бы однозначно. Следующие пару недель я провел в тревожном ожидании. Ждал, что в любой момент в Лас-Вегас прибудет группа захвата с ордером на мой арест. А может, и сам Гувер, злобно щуря глаза, как свояк Хэнк щурился на мистера Уайта, узнав о делишках последнего. Примечание. Отсылка к фильму Квентина Тарантино «Бешеные псы». Но вроде бы миновало. Никто меня в связи с этим делом не потревожил, и я понемногу успокоился. А вскоре и вовсе забыл о своей проделке, так как нашлись более насущные дела. В частности, я решил, наконец, реализовать планы по расширению медиасети на Канаду и отправился в Торонто, где заключил договор с канадской телерадиовещательной корпорацией. В рамках этого договора строительство вышек для передачи сигнала берет на себя местная компания. Ну а я и не настаивал на другом варианте. Конечно, в Штатах я мог бы найти варианты подешевле, чем за полмиллиона долларов. Но выгода, которую я имел с данного гешефта, покрывала потенциальные расходы. Опять же, канадские рекламодатели, заранее пронюхавшие о нашем появлении на медиарынке их страны, уже выстраивались в очередь. Но снимать телевизионные ролики для них станут местные студии. Благодаря этому себестоимость продукта станет ниже, что не будет отпугивать потенциальных клиентов. Реализация плана была рассчитана на полгода. Через 6 месяцев компания-подрядчик обещала предоставить моей корпорации телерадиомачты под ключ. По такому поводу нам пришлось создавать отдельную частоту для радио и телеэфира, поскольку вещать мы собирались также и на франкоговорящие провинции Канады, для чего создавался отдельный телеканал. Закупили дополнительное оборудование, так как прежних мощностей уже не хватало, а заодно приняли на работу несколько франкоговорящих ведущих. Гувер, как ни в чем не бывало, продолжал подбрасывать материалы для моих масс-медиа, при том, что риторика в них продолжала оставаться антикоммунистической, но не настаивал, чтобы я прекратил агитацию за открытие Второго фронта, подключая к съемкам то одну, то другую звезду Голливуда. Набравшись наглости, я для одного из роликов даже пригласил Кэрол, надеясь, что она мне по старой дружбе не откажет. Звонить не стал, просто подошел к ней в съемочном павильоне, где она как раз отработала свою сцену для комедии, в которой ее партнером выступала скороносный Джимми Стюарт. «О, Фил, привет!» — приподняла Кэрол тщательно выщипанные брови и не менее тщательно накрашенные ресницы. «По делам или так? На меня посмотреть?» «Смотреть на тебя можно бесконечно», — польстил я ее самолюбию. «Но в данный момент у меня к тебе деловое предложение». «Деловое? Я заинтригована. Что ж, у меня есть немного свободного времени. Давай обсудим, что ты хочешь мне предложить. Только в моем вагончике уединяться не будем, а то люди могут всякое подумать». Я хмыкнул, вспомнив наш бурный вечер в отеле, после которого на свет появился маленький Люк. Звучит, кстати, почти как маленький Мук. Мы расположились за столиком в тени большого брезентового зонта. Ассистентка режиссера принесла нам по большой чашке кофе и сэндвичи. Прежде чем приступить к обсуждению перспектив нашего сотрудничества, немного смущаясь, я поинтересовался, как там мой сын. «Что это ты вдруг о нем вспомнил?» — усмехнулась Кэрол. «Хотя что это я? Ведь ты же вспоминаешь о сыне раз в год, присылаешь подарки. Ему, кстати, понравился набор солдатиков». «Я думал, ты их выбросишь. А с сыном виделся бы хоть каждый день, но ты же сама будешь против. Или нет?» «Буду, Фил, еще как буду». «Даже украдкой?» Да, даже украдкой. Не хочу, чтобы ты мучился, и Кларк что-то заподозрил. Ясно. Кстати, с кем ты оставляешь Люка, когда снимаешься? С няней или с мужем? Почему это тебя интересует? Ну, так это все-таки мой ребенок. Фил, наклонилась она ко мне, сузив глаза. Запомни раз и навсегда. Люк наш с Кларком сын. И что бы ты ни говорил, ты ничего не докажешь. И вообще, я пошутила, когда сказала, что забеременела от тебя. Я от Кларка залетела. Ясно тебе? Ясно, кивнул я со вздохом. Ладно, оставим эти разговоры. В конце концов, я пришел к тебе по делу. Как ты относишься к идее открытия второго фронта? И я изложил суть вопроса, предложив Кэрол подписать контракт на 10 тысяч долларов ради 1-2 съемочных дней для агитационного ролика. Знаешь что? Задумчиво протянула она, когда я закончил. Знаешь что, Фил, я соглашусь. Отлично. Контракт можем подписать уже сегодня. Да не нужно, я снимусь бесплатно. В смысле? Что в смысле? По старой дружбе я готова сняться в твоем ролике бесплатно. Ты же сам говорил, это всего день-два. Ну да, но... Профсоюзы и репениться не будут, не переживай. А денег мне и так хватает. Что ж, немного удивлен, но спасибо тебе. Она накрыла своей ладонью мою, отчего меня словно пронзил легкий заряд электричества. Улыбнулась и встала, давая понять, что разговор окончен. Ух, ну и хороша же эта стерва. Неудивительно, что Гейбл запал на нее. Но ничего, моя Варя по-своему даже еще лучше. Нам ни к чему, снежные королевы. Нас и Варвара краса устроит. Тем более через связного я получил информацию, что Варя в Москве жива и здорова, хотя насчет переброски ее в Штаты пока ничего не известно. А вот последствия ограбления храма росли как снежный ком. Волна протеста против англичан охватила всю Британскую Индию, включая территорию будущего Пакистана. К бунтующим буддистам примкнули даже представители других вероисповеданий. В итоге все это вылилось в широкомасштабное восстание, и, как я понял из сводок новостей, англичане попросту не имели достаточного количества войск, чтобы усмирить еще вчера покладистых и миролюбивых индусов. Полуостров полыхал, и неизвестно, чем там вообще дело кончится. Ближе к своему дню рождения я решил таки позвонить Герберту Кларку Гуверу. С той самой встречи в саду я вспоминал его слова насчет финансовой поддержки Стэнфордского университета. Ну а что? Сотня-другая тысяч долларов погоды для меня не сделают, особенно после того, как мы запустим нашу медиасеть в Канаде. А бонус из благотворительности и впрямь, наверное, можно получить. Вряд ли экс-президент Гувер бросает слова на ветер. И еще у меня мелькнула мысль, не пригласить ли после войны на обучение в Стэнфорд перспективных советских студентов. Не все же имеют возможность учиться в МГУ и других столичных вузах. А ведь сколько способных ребят пропадают в провинциальных городках. Глядишь, под этим соусом и разведсеть увеличится. Хотя это меня куда-то не туда понесло. Вряд ли в Штатах будут ждать русских с распростертыми объятиями, особенно учитывая грядущую холодную войну. Если она, конечно, случится в этой ветке реальности. А вот почему бы не пригласить на учебу просоветски настроенных студентов из капиталистических стран? С дипломом престижного американского вуза они смогут сделать хорошую карьеру в своих странах и со временем занять ключевые посты. Эдакая бомба замедленного действия. А может и в Вегасе затеять свой университет? Мысль очень занятная. Если со Штатами после войны отношения у СССР не испортятся, почему бы не назвать его «Русский университет» и не приглашать на обучение как советскую молодежь, так и потомков русских эмигрантов? Заодно можно подтянуть культурно близких балканских православных славян, а может и греков. Создадим эдакое славянское лобби. Пожалуй, идею стоит обдумать, а пока для начала позаботимся собственными перспективами. И благотворительность в этом случае не самый плохой вариант заработать себе доброе имя в еще не совсем загнившем мире капитализма. Опять же, если я стану вхож в высший свет, то смогу сыпать рицином направо и налево. Кто там считался после войны врагом СССР? Гарри Трумэн? Джо Маккарти? Братцы Джон и Ален Даллес? Наверняка найдется еще с десяток имен, достойных того, чтобы их жизнь чуть укоротилась. Но это дело точно не ближайшего будущего. Тем более пока эти имена в прессе, если и мелькали, то крайне редко. Возможно, мне удастся параллельно с ними войти в силу и стать на одну ступень. В итоге через неделю я сидел в кабинете ректора Стэнфордского университета Чарльза Бэрроуза, с которым мы обговорили условия нашей сделки. Пришли к выводу, что именная стипендия будет неплохим вариантом. Наши выпускники давно уже заявили о себе. А новых гениев со временем будет еще больше, уверял меня ректор. И чтобы их поддержать, дать толчок новым свершениям, материальная помощь пришлась бы кстати. У студентов точных наук и технических специальностей спонсоров хватает, а вот гуманитарии оказались на обочине. $5000 лучшим студентам-гуманитариям по итогам каждого семестра не очень вас разорит? 5000? Да без проблем. А много потенциальных стипендиатов? 7 факультетов. 35000 за семестр для бизнесмена такого уровня, как вы, уверен, не сильно скажется на вашем благосостоянии. А вот доброе имя вы себе заработаете. Я рассчитывал сделать вложение побольше. Может, вам еще на что-нибудь нужны деньги? Выяснилось, что деньги нужны всегда. Тем более учебному заведению, расположившемуся в 50 миль южнее Сан-Франциско, требовалось новое оборудование для физической лаборатории. Составив список необходимого, мы ударили по рукам, после чего Бэрроуз устроил мне экскурсию по университету, знакомя с его инфраструктурой. Мы не заходили в аудитории, где шли занятия, зато побывали в 2 столовых для студентов и преподавателей, в бассейне, осмотрели спортивные объекты и музеи разных наук. На все про все ушло больше 2 часов, так что к концу экскурсии я выглядел слегка уставшим, а вот ректор продолжал вырабатывать просто-таки бесконечную энергию. «Скажите, мистер Бэрроуз, а на индологии у вас кто-нибудь специализируется?» — спросил я его, когда мы вернулись в кабинет. «У нас есть направление по Азии, и там преподает, в частности, профессор Алан Рикман. Он много лет прожил в Британской Индии и мог бы быть вам полезен. А, кстати, почему вы спросили?» Запоздало поинтересовался ректор. «Дело в том, что, когда несколько лет назад я снимал кино в Нью-Йорке, ко мне подошел человек и предложил купить раритетную книгу. Этот человек представился немцем, бежавшим в США в 1938 году от нацистов. А книгу он продавал, по его словам, из-за того, что с работой у него проблемы и деньги кончаются. Но, скажу вам как на духу, если этот человек немец, то я китайский император. Я не специалист по определению родины человека по его акценту, но, скорее всего, он действительно иммигрант и английский для него родной». «А почему вы так решили?» «Когда он пролил на себя виски, то выругался не шайзе или еще как-то на родном, а дэм. Я в молодости поработал немного докером и представляю, как ругаются немецкие эмигранты. А вот манускрипт я не могу перевести. Нужен специалист. Вдруг там что-нибудь интересное, тем более по виду ему не 100 лет. За делами было не до книги, а вот сейчас вспомнилось». «Тогда вам точно к профессору. Мистер Рикман, правда, человек, скажем так, весьма оригинальный, но, может, вы с ним столкуетесь».